Смерть тирана. Образ Японии как замкнутого государства, отрицающего все чужеземное, для средних веков не точен. Япония — часть дальневосточного мира и полноправный торговый партнер Китая. В Южной Японии были районы, издавна населенные китайцами, а отношение к китайской цивилизации, науке и литературе было почтительным отношением талантливого ученика к старому и мудрому учителю. До XIII века конфликтов с Китаем почти не происходило. Об этом позаботилась природа, создавшая достаточно широкий водный барьер. Когда же в XIII веке Китай подчинился отпрыскам Чингисхана, которые спешили раздвинуть границы своей империи до краев мира, громадный китайский флот двинулся к берегам Японии. На помощь ей пришел камикадзе, божественный ветер, разметавший по морю и потопивший флот завоевателей. Остатки же армии вторжения японцы разгромили, не пустив внутрь страны. Но если завоеватели не смогли проникнуть в Японию, то купцы плавали туда регулярно. Нам порой кажется, с высоты нашего самоуверенного века, что 800 лет назад корабли были крошечными и становились игрушкой ветра и волн, стоило им отойти подальше от берега. Действительно, в Европе в те годы больших кораблей не строили. Но это не мешало ладьям викингов достигать Гренландии и даже Америки, огибать Европу и проникать в Средиземное море. К тому же величина корабля всегда относительна. Суда генуэзских и венецианских купцов были достаточно мореходные и вместительные, чтобы поддерживать торговлю с Востоком, перевозя тысячи тонн грузов. Их хватило, кстати, на то, чтобы перевести в Палестину английскую и французскую крестоносные армии, не только воинов, но и тысячи коней, массу припасов и снаряжения, вплоть до тяжелых осадных машин. Однако европейские суда значительно уступали азиатским. И чем дальше на восток, тем крупнее и вместительнее корабли становились. Ведь морские торговые пути по Индийскому океану и далее, к Китаю и Японии, существовали издревле, и корабли перевозили не только пряности или благовония. Достаточно вспомнить о пункте договора между Паганом и Цейлоном, по которому бирманцы обязывались давать слона за каждый цейлонский корабль с грузом. Причем, разумеется, каждый из этих кораблей вез не только слона. Корабли были трех- и четырехмачтовые, с несколькими палубами. На некоторых из них помещалось более 1000 пассажиров, и они могли брать большой груз. Известно, например, что одна из древних китайских морских экспедиций, добравшаяся до Африки, привезла оттуда жирафов. Знаменитыми корабелами были жители Явы и Суматры. Они, пожалуй, строили самые большие суда на Востоке. Немалый флот был и у Японии, причем помимо быстрых и хищных галер, подобных тем, что сражались в морских битвах между кхмерами и тямами, в его состав входили и тяжелые грузовые суда, плававшие к берегам Китая и Явы. Масштабы и значение морского торгового пути, протянувшегося параллельно Великой Шелковой дороге, от Испании до Японии, стали ясны лишь в нашем веке. Это не значит, что ранее никто не знал о морских путешествиях восточных народов. Были известны записки китайских пилигримов и моряков. Не было тайно и то, что арабские купцы добирались до Индии и островов пряностей. Даже сказки о Синдбаде-мореходе не оставляют сомнений в том, что арабы не ограничивали свои странствия тропами пустынь. И все же, в сознании европейца открывателем морского пути в Индию оставался Васко да Гама, как первопроходцем в Китай Марко Поло. Действительное открытие средневекового арабского мореплавания — заслуга французских ученых Феррана и Готфруа де Монбина и советских Крачковского и Шумовского. Последний, посвятивший жизнь изучению истории арабских морских путешествий, в своих книгах «Арабы и море» и «По следам Синдбада-морехода» смог создать невероятную по богатству картину арабского мореплавания. Судя по всему, основным толчком к рассвету морского дела у арабов стало создание арабского халифата и превращение его в мировую державу, судьба которой была тесно связана с морем. Уже в 651 году из Аравии в Китай было направлено первое посольство. В последующие десятилетия арабы все чаще появлялись в портах Индии, Индокитая, Китая. Причин тому было две. Во-первых, создав гигантскую империю со множеством портов, арабы стали монополистами на торговых путях, и как перечень, так и количество товаров, которыми они распоряжались, многократно возросли. Во-вторых, раскол внутри арабского мира, войны и династические перевороты, религиозная вражда привели к тому, что резко усилилась эмиграция с Ближнего Востока. Эмигранты создавали поселения вдоль морского пути, становившиеся базами для арабских купцов. Одновременно с арабскими моряками и купцами в плавание отправлялись и их персидские коллеги. Важнейшими портами в начале морского торгового пути были арабские Маскат и Басра, а также персидский Сираф. Именно в эти пункты стекались товары со всего Средиземноморья, чтобы двинуться на восток, навстречу потоку товаров из Китая, с Малайского архипелага, из Индии. Исследуя арабские рукописи, ученые почерпнули из них сведения о Борнео и Малайе, Мальдивских островах и Мадагаскаре, портах Китая и даже о Корее. Сегодня можно убежденно говорить, что рассказы о Корее, одной из самых восточных точек на Великом торговом пути, основывались ни на слухах, ни на сведениях, полученных из третьих рук. Как в прибрежных портах Китая, так и в Корее жило немало арабов. Туда перебрались морским путем еще в начале VIII века сотни арабских семей, последователи Али ибн Абу Талиба, четвертого праведного халифа и первого шиитского имама. Они бежали на восток от преследований в халифате омейядов. В рассказах о Корее она рисуется обычно как чудесная страна, изобильная и мирная. Колония в Корее процветала сотни лет. О ней писали арабские авторы и в XIV веке. Много арабов осели в государстве Тямпа в Индокитае. По сведениям средневекового географа Ад-Димашки, треть жителей той страны — выходцы из арабских краев. Пускай Ад-Димашки преувеличивает, но можно не сомневаться, что арабы в Индокитае были значительной этнической группой. Чаще всего впечатляют не перечисления и цифры, а детали. Арабские авторы, плодовитые и работящие, не только излагали известные им факты и легенды, но и любили порассуждать. И некоторые из рассуждений больше говорят об информированности писателя, чем географические описания. Например, Аль-Магриби, автор XIII века, закончивший мусульманский университет в Севилье, а затем продолживший образование в Багдаде, в одном из своих трудов излагает теорию о великом переселении народов в районе Индийского океана. Он доказывает, что в древности переселение шло по периферии Индийского океана, причем аргументирует, в частности, этимологическими данными, отыскивая параллели между словами «кхмер», «кумр», «Мадагаскар», «камерун». Для того, чтобы рассуждать подобным образом, надо представлять себе ситуацию во всем бассейне Индийского океана. Но еще более удивляет книга арабского историка и путешественника X века Аль-Масуди. Он делится своими соображениями по поводу того, что на берегу острова Крит были найдены обломки тиковых досок, связанных волокнами кокосовой пальмы. Аль-Масуди отлично знает, что тиковое дерево находило применение в кораблестроении в Юго-Восточной Азии, а волокнами кокосовой пальмы пользовались при строительстве судов в Китае и Индонезии. Следовательно, пишет Аль-Масуди, Средиземное море соединяется проливом с Индийским океаном, иначе как бы китайскому кораблю разбиться у острова Крит? Такого пролива, разумеется, не существовало, но логика и объем знаний арабского автора внушают уважение. Кстати, как мог китайский корабль попасть в Средиземное море? Неужели вокруг Африки? К Мадагаскару китайские суда ходили. Конец XII века — не самый лучший период для великих торговых путей древности. Страны Юго-Восточной Азии и Японии переживают сложные времена, периоды войн, что всегда дурно сказывается на торговле. На территории Китая также происходили бурные события, подрывавшие торговлю на Великом Шелковом пути. Они были связаны с возвышением чурчэнь. Чурчэнь жили в лесах на севере Маньчжурии. Их предки — племена Мохэ, создавшие свои государства на реке Сунгари и в долине Амура. Города и селения этих и родственных им народов раскапывают наши археологи на Дальнем Востоке. Там обнаружены мастерские литейщиков, ювелиров и оружейников. Джурджени жили родами. Некоторые — в лесных поселках охотников и рыболовов, а другие — южнее, кочевали со своими стадами. О них известно немало, так как они были северными соседями Китая, и китайцы внимательно наблюдали за ними, дабы пресечь возможную опасность их усиления. Один из китайских летописцев так говорит о них. «Сильные все были воинами. В мирное время все трудились, пахали, ловили рыбу, охотились на зверя. При появлении опасности посылали приказ племенам и отправляли гонцов, чтобы собирали войска. Пешие и конные все готовились». Армия формировалась по родовому принципу. «Главу племени называют Бо Цзинь», продолжает летописец.